Глава 4. И пришел сталкер. Двое сталкеров о чем-то горячо совещались в углу транспортного отсека бывшего вертолета, зарывшегося носом в землю, поминутно глядя в сторону третьего, сидевшего у костра. «Как ты думаешь, он уже готов?» «Скорее всего. У Бакланов не такой взгляд. Помнишь, каким он был при первой нашей встрече?» «Ага. Тогда по нему было видно, что зона его еще не терла. По-настоящему не терла». «Ты прав. И Кенгу понятно, что его проняло. Ты старый сталкер, молчун. Ты научил меня многому. Скажи, ты помнишь ту байку про откровение зоны?» «Сам ты байка, сиплый. Это легенда реальна. Со мной такое уже было. Задолго до того, как я наткнулся на вас с Варнавой в лягушатнике. Как будто ты что-то вдруг вспоминаешь, но воспоминание это о будущем. Вроде как ты уже это знал, но позабыл». «Точно. У меня же тоже такое было. После этого ты сказал, что я готов стать настоящим сталкером. А еще ты сказал, что вид у меня стал другой. Я тогда не придал этому значения. Думал, что это байка, что просто это типа дежавю». «Сколько тебе раз говорить, что это не байка? Немногим зона давала услышать свое откровение. Тем более Баклану». «Во всяком случае, его можно будет потом взять с собой в настоящую ходку. Ты помнишь, что нам нужно добыть свинцовое сердце, которое мы так и не смогли тогда вытащить?» «Ты хочешь опять переться к могильнику?» «Ну да. А что?» «Ты самоубийца. Лучше иди и запрыгни прямо в мясорубку. Шансов выбраться из нее целым и невредимым у тебя будет намного больше, чем вернуться с артефактом из могильника живым. Тем более Вахтанг сейчас еле дышит, а Баклан еще совсем зеленый. Ты думаешь, что вдвоем мы дойдем до туда? Не говоря уже о том, чтобы вернуться?» «Не, ты послушай. Я же не говорю, чтобы топать туда прямо сейчас. Выждем еще пару выбросов, поднатаскаем медведя, да и Вахтанг подлечится. Скопим тугриков, обновим снарягу, запасемся патронами и прочим. Карты у нас уже есть». «А тугрики ты где предлагаешь взять?» «Будто сам не знаешь где. Сейчас у нас на руках та штука, которая нас всех чуть не угробила. Ее можно яйцеголовым сбагрить, которые сейчас у агропрома лагерем стоят. Да тут, конечно, меньше, чем в лагере на Янтаре. Зато меньше риска. Сам знаешь, что на Янтаре сейчас псевдогиганты резвятся. Да еще какая-то шваль из подземелья повылезала. Ну, а потом можно будет еще хабара натаскать. Точки еще есть. Да еще можно будет в один схрон наведаться. Хозяева не обидятся». «Что ты имеешь в виду?» «Ты свой КПК давно включал?» «Давно, а что?» «Шустрый со своими отмычками попал в кислотный туман. Половина загнулась, а сам Шустрый потом попал на обед к кровососу. Только не говори мне, что мы будем плохо поступать, что не по чести это и прочее». «Да знаю, что ты имеешь в виду, сиплый. Мне Шустрый был должен кругленькую сумму за один памятный случай. Он тогда при свидетелях сказал, что хабаром отплатит». «То есть пойдем забирать долги?» «Ну да. Сам посуди. Шустрый, пусть ему хорошо лежится мертв, хабар этот ему уже не понадобился бы. А если бы и понадобился, то ему бы все равно пришлось мне его отдавать». «Заметано». Я сидел у костра и дожевывал последнюю галету из своего запаса. Смотрел на пламя, вспоминая свою жизнь там, за периметром. Воспоминания мои иногда прерывались какой-то горькой убежденностью, что жить мне оставалось немного. Ерунда. Просто сегодня был тяжелый день, успокаивал я себя. «Не пытайся себя обмануть. Скоро тебя не станет. Вместо тебя станет другой. Ты уже никогда не вернешься. Никогда. Смирись». «Нет, нет, нет, нет! Это неправда. Я вернусь». «Ты знаешь, что это невозможно. И все-таки я вернусь». К реальности меня вернул молчун, трясший меня за плечо. «Медведь, мы тут с Сиплым посовещались и решили, что ты достоин того, чтобы стать сталкером. Настоящим сталкером. Вот тебе своеобразный кодекс сталкера. Прочти и запомни. Неизвестно, кем, где и когда он написан. Но написан он правильно. Это Библия сталкера. Немногие верят в то, что она настоящая. Но она есть. И сталкеры живут по ее законам, иногда сами того не зная». «Откуда она у тебя?» «Нашел в одной хибаре, когда укрывался от выброса. Лет 5 назад. Но я думаю, что это одна из немногих копий. Еще пару экземпляров я видел в разных барах, где над ними пекутся, как над реликвиями какими-нибудь. Из-за ее содержания. Среди сталкеров существует легенда, что кодекс переходит от одного сталкера к другому, так сказать, из поколения в поколение. Не каждому дано его найти, но каждый может и должен его прочитать. Примета такая. Я был потрясен. Еще вчера я был бакланом, выражаясь сталкерским языком, а теперь, здесь, на периферии зоны, меня готовят к тому, чтобы я вступил в сталкеры, аки пионер в комсомольцы. И все же я всегда чувствовал зов зоны, а сегодня даже говорил с нею. Я мысленно усмехнулся. Говорил с зоной. Черт, я, похоже, схожу с ума. Я осторожно взял в руки листы в потрепанной красной папочке, набранной, скорее всего, на печатной машинке. Листы были желтыми, мятыми, кое-где порванными и забрызганными, без сомнения, кровью. Углубился в чтение. В мире всегда существовали и будут существовать места, настолько необычные, что люди не всегда могут объяснить их природу. Одни будут прославлять их, другие боятся, другие пытаться уничтожить, третьи примут их как должное и начнут адаптироваться к их условиям. Места эти будут называть аномальными зонами, а третьих людей – сталкерами. Кто такой сталкер? Сталкер – это человек, который идет в зону, невзирая на ее странности, опасности и специфику. Сталкер идет туда, пусть даже и преследуя некие личные цели, по зову зоны, идет потому, что не может не идти. Сталкер – это тот человек, который в силах понять самую суть зоны. Человек, способный привыкнуть к ее условиям, правилам и законам. Зоны бывают разные, соответственно, и сталкеры также бывают разные. Но сталкеров всех калибров и мастей объединяет не только зона, но и своеобразный свод неписанных правил. Сталкер в любой ситуации остается человеком во всех смыслах этого слова. Сталкер тягуч и гибок. Только такой сталкер выживет в текучей и непостоянной зоне. Сталкер уважает зону. Такой сталкер имеет больше всего шансов на успех. Сталкер не бросает своих, если ситуация не вынуждает его сделать обратное. Сталкер спокоен и холоден. Спокойный сталкер менее всего подвержен фокусам зоны. Сталкеру привычная мысль о собственной смерти. Такой сталкер не боится смерти, а ждет ее, ибо смерть является логическим продолжением жизни. Сталкер чувствует зону, так или иначе. Сталкер суеверен. Суеверный сталкер обезопасит себя от силы зоны, называемой простыми людьми, законом подлости. Сталкер верит в приметы, ибо, как уже было сказано, так сталкер обходит закон подлости. Сталкер, отправляясь в ходку, никогда не прощается. Простившись, сталкер делает свою ходку последней, тем самым призывая смерть от руки зоны. Сталкер должен знать ровно столько, сколько ему необходимо знать. Сталкер, который слишком много знает, как правило, долго не живет. Сталкер не задает лишних вопросов. Лишние вопросы вызывают раздражение, раздражение вызывает агрессию, агрессия ведет к разрушению, разрушение ведет к смерти. Сталкер не должен желать зла, ибо зло обратно, а обратно возвращаясь, зло многократно усиливается. Сталкер не полагается во всем на удачу. Сталкеру, рассчитывающему только на себя и собственные силы, будет сопутствовать удача. Сталкер не делит хабар, который еще не добыл. Сталкер, заранее делящий недобытый хабар, не только рискует остаться без хабара, но и погибнуть в наказании за чрезмерную уверенность. Сталкер не шутит по поводу собственной смерти. Зона сделает так, что шутка его станет реальностью, причем в мельчайших подробностях и с невероятной изобретательностью. Сталкер не хвастается своими успехами. Хвастливого сталкера зона не любит и наказывает жестоко. Сталкер всегда осторожен. В текучей зоне нет безопасных маршрутов. Сталкер никогда не возвращается обратной дорогой. Обратный путь расценивается зоной как последний, как отступление, как трусость. Сталкер, прощаясь с погибшими, не скорбит по ним, а желает, чтобы им лежать было легко. Сталкер не бросается словами. Каждое слово зона припомнит. Сталкер не благодарит заранее. Настоящий сталкер придерживается некоторых правил. Никогда не бери больше, чем нужно. Никогда не бери меньше, чем нужно. Бери только то, что необходимо. Болт всегда летит вперед. Прежде чем сделать шаг, проверь дорогу болтом. Можешь помочь? Помоги. Потом также помогут тебе. Не гонись за хабаром. Будь благодарен за то, что добыл. Лезть не в свое дело – не всегда лучшая стратегия. Назвался сталкером – полезай в зону. Залез в зону – сам и выбирайся. Выбрался – не радуйся, что жив. Жив – будь благодарен. Мертв – не сожалей. Калека – не отчаивайся. Беден – не сокрушайся. Богат – не зазнавайся. Идиота в зоне – зона исправит. Сталкер, забывший о смерти – беспечный сталкер. Беспечный сталкер – мертвый сталкер. В зоне немаловажно найти правила, установить закономерность. И текучая зона подчиняется определенным законам. Всегда проверяй окружающую обстановку на предмет нестыковок и неточностей. Именно они помогут избежать ловушки и выбрать наиболее безопасный маршрут. Чувства проверяй интуицией, интуицию проверяй чувствами. Не доверяй никому до конца. Ночью не все артефакты серы. Зона зовет – иди. Но не дай зоне возможность призвать. Последний лист был оборван. Я сидел, держал в руках ветхие листы. Завыл где-то в ночи чернобылец, сверкнула вспышка, прокатился грохот. Началась гроза. Тугие капли забарабанили по ржавому фюзеляжу транспортного вертолета, служившего нам укрытием. А я все сидел. Сидел и переваривал информацию. Вроде бы ее немного, а смысл-то огромный. Взгляд сидевшего у костра потускнел. И в тот же миг в нем появилось что-то новое. Сознание того, что сейчас с ним произошло. «Парень проникся!» — просипел сиплый. «Ну вот, в зону пришел новый сталкер». «Здравствуй, сталкер!» — обратился ко мне Молчун. «Здравствуй, брат!» — откликнулся я. «Здравствуй ты, зона!» Каждый попадает в зону по-разному. Одни идут сюда в поисках легких денег, другие – за острыми ощущениями, третьи – потому что устали от серости и несправедливости большого мира, четвертые – по ее зову. Попав в зону, человек либо сам выбирает свой дальнейший путь, либо его указывает зона. И сталкерами люди становятся по-разному. Кто поднимается от новичка из лягушатника до матерого ветерана, кто примыкает к кланам, кто постигает все в одиночку, а кто попадает на воспитание к тертым сталкерам. Этой ночью, в грозу, под раскаты грома и трещины молний, одним сталкером в зоне стало больше. Пусть он еще и не знает всех сталкерских премудростей, пусть у него нет достаточного опыта. Пусть. Главное, что в душе он стал сталкером, что он услышал и почувствовал зону. Теперь он готов. Готов. Не только к сталкерским будням. Не только. В уголке его сердца, видно, есть что-то, что никогда не нравилось зоне. Любовь и желание вернуться. Эти чувства сохранят в нем человека. И зона этого не видит. Странно, но не необычно. Многим сталкерам такое свойственно. Со временем это выветривается. Но зона не видит еще и того, что скрыто в контейнере для артефактов этого сталкера. Этот предмет необычен даже для артефакта. В нем заключена такая сила, такая мощь, что многие ради этого убивали вновь и вновь, не задумываясь. Этот артефакт, которому болотный доктор, исследовав его останки, даст название «ядро Электры», хранит своего хозяина от всяческих напастей, будь то пули, мутанты или даже просто чьи-то нечистые помыслы. Артефакт дает своему хозяину силу и выносливость. Ядро Электры даже позволяет услышать голос зоны. Но этот артефакт никогда не позволит своему хозяину покинуть границы зоны. Это условие – дань за все то, что дарует артефакт своему хозяину. Только никто из людей не знает о свойствах ядра Электры. Даже сам владелец этого чуда, а может, проклятие, не знает о них. Да он и вообще забыл о том, что покоится в контейнере на поясе. А зона редко прощает забывчивость. И в его случае забывчивость обернется кое-чем худшим, чем просто смерть. Зона сделает свое дело, но в этот раз во вред себе. Она превратит этого сталкера в монстра, которого будут почитать контролеры и обходить стороной химеры. Зона присытилась грубой силой и хочет чего-то нового, тонкого. Зона не знает, что ее сознание пойдет против нее. И ничего она поделать не сможет. В один прекрасный день, в самый разгар выброса, придет он. Он будет обязан своей жизнью владельцу ядра Электры. Его мощь будет настолько велика, а способности настолько необычны, что в его существование откажутся верить. Те, кто будут верить в его существование, назовут его суперконтролером. Этот мутант в душе останется человеком. Он пойдет за периметр, но он вернется обратно. Он встанет во главе войска контролеров. Он подчинит себе один из сталкерских кланов. И тогда он пойдет мстить. Мстить тем, кто сделал его таким. Мстить Зоне. Мстить ее хозяевам. Против него окажутся бессильны радар и монолит. Против него будет бессилен даже он сам. Он сокрушит хозяев. Но ему придется заплатить за свою мощь. За свою победу. И цена этому — его жизнь. Часть четвертая. Пора. Глава первая. Полтора года. Вот уже год и 5 месяцев я топчу Зону. Почти 1.5 года. Если подумать, то Зона забрала 6 лет моей жизни. 5 лет я изучал ее, 1.5 года я ее топчу. А ей все мало. С тех пор, как ученый по прозвищу «Профессор» ушел в свою последнюю экспедицию или ходку, Зона не желает отпускать меня. Того, в кого превратился бывший светило науки, сталкера по кличке «Медведь». Сколько попыток я предпринял за это время. Сколько раз я пытался прорвать периметр и вернуться. А все без толку. Я то нарывался на мутантов, то меня чуть не раскромсала карусель, из которой я чудом выбрался и после которой 2 недели валялся в нашем лежбище на попечении Вахтанга, то по мне стреляли из пулеметов вояки, но пули словно облетали меня стороной. Зона не хочет отпустить меня. Что ей еще от меня нужно? Наверное, только Юрка Семецкий знает. Ну и Зона с ним. За эти почти 1.5 года я практически успел забыть свою жизнь там, за периметром. Вся наука выветрилась у меня из головы, уступив место более важным знаниям о курсе цен на артефакты, о местах обитания всякой мутировавшей живности и даже о происхождении некоторых видов, о стрелковом оружии, о тактике боя, о сталкерских хитростях, о Зоне и прочее, и прочее, и прочее. В общем, о том, без чего в Зоне не выжить. Да и сам я изменился. Тело покрыли шрамы, волосы, как я узнал от Сиплова, чуть тронула седина, руки кое-где покрыли пятна из-за постоянного воздействия радиации, голос стал хриплым из-за перенесенной агропромовской ангины. Странно, за эти 1.5 года я ни разу не видел себя в зеркале. А вот снаряга моя осталась практически прежней. Тот же армированный научный полускафандр, который я берег теперь как мог, убедившись, как ценна в Зоне хорошая броня и надежная защита, и к которому добавил просторную, усиленную кевларовыми пластинами сталкерскую куртку с капюшоном, прекрасно защищавшим от местных дождей, и множеством кармашков для запасных обойм к автомату и пистолету, для ножа, гранат, детекторов, КПК, антирада и прочей нужной мелочевки. Противогаз, который мне достался от мертвого сталкера 100 лет назад, все так же болтался на застежке у левого плеча. Осталось прежним и оружие. АК-104МП с тем же оптическим прицелом, но расширенными почти до неприличия рожками на 50 патронов. Тот же сильвер-бойлер с магазином на 15 патронов и прочным шнурком, чтобы не потерять в пылу боя. За эти 1.5 года я приобрел не так много вещей. Обычный перезаряжаемый кислородный баллон вместо разбитого регенерационного старого, детектор жизненных форм, ставший практически незаменимой штукой после КПК и детектора аномалий, который я уже не раз чинил. В общем, в Зоне я обжился. Привык. Привык к постоянной опасности, к радиации, аномалиям, мутантам, серому небу над головой, выбросам, разрушенным зданиям, пустынным улицам мертвого города, разбитым дорогам, ржавым машинам, трупам, смерти, стреляным гильзам, крикам, вою, грозам, мелким стычкам и большим разборкам, голоду, холоду, ранам, выстрелам, крови, пороховой гари. Зона. Проклятие человечества. Ты притягательна, таинственна, соблазнительна и смертельна. Ты многое отнимаешь, но немало даешь. Кто знает, насколько далеко вперед человечество могут продвинуть твои дары? Кто знает, сколько нового ты сможешь ему дать? А сколько отнять? Зона. Скажи мне. В общем, суть моего заказа вам ясна. Приходите, забирайте документы, уходите и доставляйте их мне. Никаких лишних расспросов. Никому ни слова, куда идете и чем занимаетесь. За ваше молчание будете вознаграждены. Ясно? Ясно. Дополнительная инфа будет? Скажем, как туда-то попасть? Просто. Вам нужно будет спуститься в подвал бывшего колхозного клуба. Или дома председателя. Один шут их почти не различить теперь. В подвале найдете бюст Ленина. Надавите ему на глаз. Тогда вы сможете сдвинуть статую с места. Под ней будет дверь с кодовым замком. Код прилагаю. Откройте дверь, спуститесь вниз. План помещений я тоже вам дам. Найдете кабинет номер 8, вскройте несгораемый шкаф, заберете из него папку с документами и тем же путем, что пришли назад. Будет условие. Постарайтесь ничего не трогать и не тащить оттуда, что под руку попадет. Пришли, забрали, что нужно, ушли. Хорошо, каков ваш гонорар? Клиент назвал сумму с таким количеством нулей, что дух захватывало. Недурно. Мы выбрались из ветхой избушки, стоявшей на самом краю лягушатника, лагеря сталкеров, куда попадало 80% новичков, идущих в зону, контролер знает зачем. Интересный заказ, однако. Каждый день такими не швыряются. Повезло, что мы завернули сегодня к Сидоровичу. Ага, сейчас. Да тут же гнильем за версту несет. Этому шибзику, зона его забери, понадобились секреты, без сомнения, вояк. Вот он и наткнулся на нашу группу, сразу смекнув, что мы сталкеры тертые, во всяких заварушках бывавшие и с правилами здешних игрушек знакомые. Еще бы. В лягушатнике, как сказал Вахтанг, потихоньку подслушавший, о чем трут бакланы, про группу Сиплова, то есть про нас, легенды ходят. Один баклан, типа самый опытный в лягушатнике, заливал, как Сиплый, Вахтанг, Молчун и Медведь ходили на могильник за свинцовым сердцем. Да, душевная была ходка. Глава вторая. Свинцовое сердце. Пока дошли до подступов к могильнику, патронов перестреляли. На ту сумму, что мы выстрелили, можно было бы две души купить и медузу в придачу. А про аномалии вообще лучше промолчать. Детектор мой вообще взбесился. У КПК скоропостижно сдохла батарейка. Болты кончились уже давно. «Что делать будем?» — задал риторический вопрос Сиплый, выключая свой сошедший с ума прибор. «Сидеть посреди аномалии», — мрачно предложил Молчун, детектор которого сообщал, что мы находимся прямо в центре гигантского штопора. В действительности штопор был метров на 5 дальше от нас и совсем небольшой, примерно 1.5 метра в диаметре. «Электронику вырубать надо. Сейчас от нее никакого толку. Того гляди и накроется от таких перегрузок. На обратном пути она нам еще понадобится, особенно если через лесополосу продираться будем», — заметил я, убирая свой балдеющий детектор во внутренний карман разгрузки. «А с какой такой радости мы попремся через лесополосу?» — поинтересовался Сиплый. «С такой. Зверя там будет поменьше. Радиации умеренно, да и аномалии потише будут. Скоро выброс. А сейчас предлагаю топать по старинке, с болтиками». «Умник!» — съязвил Молчун. «Откуда ты их возьмешь? Или у тебя в рюкзаке целый слесарный цех упакован?» «Гильзы», — спокойно ответил ему Вахтанг. «Ого!» — обрадовался Сиплый. «Значит так, инициативная группа обеспечивает нас маркерами, и мы двигаемся дальше». Сиплый многозначительно посмотрел на нас с Вахтангом. «У трупа кровососа солидная куча стреляных гильз». «Ох, и живучая же была скотина», — вернул Молчун, вспомнив, наверное, как он мастерски отстрелил кровососу ротовое щупальце. «Так необходимых сейчас нам!» — закончил Сиплый. «Чтоб вас бюрер обгадил!» Пришлось мне с Вахтангом, поправ золотое сталкерское правило, в зоне назад не ходят, возвращаться и собирать стреляные гильзы. Между прочим, гильзы ничуть не хуже традиционных болтов, а пластмасски от дробовика из-за своих размеров и вовсе превосходны. Таким вот оригинальным способом прокидали тропу к могильнику, попутно успокоив еще одного кровососа, трех снорков и излома. Когда я взобрался на пригорок, с которого весь могильник был как на ладони, я в сотый, а может и в тысячный раз пожалел, что вообще сунулся сюда. Могильник, который я бы с полным на то правом мог назвать большим братом свалки, явил моему взору бескрайние ряды проржавевшей техники, свезенной сюда после ликвидации последнего взрыва четвертого реактора в 1986 году. Множество разнообразных частей от башенных кранов, сваленных тут после экстренного ремонта саркофага в 2003-м, и котлованы, вырытые специально для дезактивации поврежденных фрагментов верхнего слоя саркофага, кучи полугнившей спецовки, штабеля ржавых прохудившихся труб, по которым в 2005-м подавали охладитель под взбунтовавшийся в своем панцире четвертый реактор. Посреди всей этой радиоактивной, тусклой, серо-оранжевой от ржавчины массы неестественно блестели лопастями два грузовых американских вертолета «Чинук». Рассмотрев один геликоптер в бинокль, я бы с уверенностью мог сказать, что он буквально вчера сошел с конвейера. Плексиглаз прозрачен, как слеза. На светло-зеленом, как будто бы свежевыкрашенном фюзеляже чернеет надпись «United States Air Force». Ближе к носовой части пестреет нарисованный орел, несущий в когтях две осколочных гранаты. «А реставратор здесь неплохо поработал», — небрежно заметил Сиплый, натягивая противогаз. «Вертушки блестят, как новенькие. Хоть сейчас в полет». Реставратор. Пожалуй, самая непостижимая аномалия зоны. Под ее воздействием предметы, пусть даже убитые в хлам, через некоторое время приобретают свой первоначальный вид. Я помню, как в свое время над ее загадкой билась не одна исследовательская группа. Спорили. Несколько лет спорили. Гипотез выдвинули аж 30 штук. Вплоть до абсурдных теорий о пространственно-временных перемещениях. Лично мне наиболее вероятной показалась версия о восстановлении в аномалии молекулярных связей по остаточным следам. То есть аномалия по молекулярной памяти предмета восстанавливала первичную схему строения молекул и молекулярных соединений. Например, брали обыкновенное оконное стекло, били его, и осколки помещали в аномалию. Через некоторое время извлекали из реставратора абсолютно целое стекло, без единой царапины. Был еще и эксперимент по восстановлению в аномалии нескольких античных ваз, кончившийся весьма забавно. Вместо ваз из аномалии вышли ночные горшки. Пробираться по могильнику было трудно. Путь то и дело преграждали завалы. Радиационный фон местами зашкаливал. Антирад расходовали экономно. Выручали и несколько экземпляров вытяжки, довольно неплохо экранировавших небольшие дозы ионизирующего излучения. Дышать воздухом могильника не рекомендовалось. Попадут мельчайшие частички радиоактивной пыли в организм, осядут в легких, и никакой антирад тебе уже не поможет. Разъезд изнутри радиация. Вот и тащилась наша братья среди радиоактивных хребтов, сопя в противогазы, замкнутые на кислородные баллоны. Во всем этом великолепии был только один плюс. Детекторы аномалий стали худо-бедно работать. «Слушай, а как вы раскопали, что свинцовое сердце искать стоит именно здесь?» — спросил я молчуна, тщетно пытавшегося бороться с конденсатом внутри маски противогаза. «Яйцеголовый один проболтался», — ответил вместо молчуна Сиплый. «Мол, собирают они экспедицию в одно курортное местечко с одной интересной побрякушкой. Большую такую экспедицию. Ну, ты знаешь, там и мозги до выжигателя доведут, там водочка, там хабарчик, чтобы люди позговорчивее стали. Так и раскопали». «Нагреть вас на этом деле могли?» «Могли, но не стали бы этого делать. Репутация в зоне дорого стоит, а портить ее себе этим людям ни к чему». Равномерно трещавший счетчик Гейгера затих. «Сломался, что ли?» Я вытащил прибор и взглянул на исцарапанный дисплей. И не поверил своим глазам. Прибор показывал нули. «Близенько, хлопец, близенько, серденько», прокомментировал показания счетчика Вахтанг. Детектор аномалий у меня в кармане запищал. Обнаружены неопознанные аномальные образования. «У моего детектора окончательно мозги закипели», — мрачно заметил я, уворачиваясь от подарка местных ворон, чуть было не заляпавшего мою куртку. «На неопознавалке его тянет». «Тогда что ты скажешь про это?» — спросил меня Сиплый, показывая свой детектор, отображавший то же, что и мой. «Это сердце. Курс на аномалию», — внес ясность в ситуацию молчун. Через 10 минут борьбы с радиоактивными завалами мы вылезли на поляну, посреди которой блестела на покореженной свинцовой пластине до 2003 года защищавшей от внешнего мира останки 4-го энергоблока свинцовое сердце. Зона знает, как этот артефакт образовался, но мое ученое прошлое настойчиво нудело о колониях экстремофильных бактерий в недрах модифицированного свинца или еще какого-то металла, поглощавшего гамма-лучи. Артефакт источал слизь, характерную для экстремофильных колоний, солидно весил и блестел, будто хромированный. «Медведь, ты у нас спец по хабару. Пихай его в контейнер и уносим отсюда ноги. Выброс через пару часов», — сказал Сиплый, выставляя на КПК таймер. «Кровь из носу, за это время надо быть на милитаре». «Тебе что, выжигатель мозги спалил? За 2-3 часа быть на милитаре?» — раздраженно спросил я, с трудом отдирая сердце от пластины. «С этой штуковиной пройдем прямо через пустоши, напрямки. Радиация нас не возьмет». «Ты сумасшедший, Сиплый», — заявил я, наконец-то отделив артефакт от пластины. «Есть другие варианты. Я слушаю», — съязвил сталкер. На его лице читалась решимость. «Других вариантов у меня не было. Придется положиться на сердце. Ох, и рисковое же это предприятие». Однако сталкеры в таких случаях говорят: «Кто не рискует, тот без хабара». В общем, только благодаря свинцовому сердцу мы из могильника и выбрались. Артефакт надежно поглощал смертельные дозы радиации, а после того, как мы переждали выброс в БТРе на милитаре, никакая радиация не могла пристать к нам еще 2 дня. А еще я заметил, что после выброса артефакт стал много тяжелее. Тогда я предложил отпилить от него кусочек на вырост. И не зря. Пилили мы его обыкновенной ножовкой по металлу, но зато теперь можно экономить на антираде и лечиться от всяких лучевых поражений прямо в нашем лежбище, где общий фон теперь не превышает 5 микрорентген в час. Само же сердце мы загнали Сидоровичу за астрономическую, даже по меркам зоны, сумму, которой с лихвой хватило на покупку 4 новых защитных комплектов, набора аптечек на все случаи жизни, 3-недельного запаса продуктов на 4, патронов и гранат чуть ли не для небольшого арсенала и снайперской винтовки СВУ, который был так рад Молчун. После этой сделки Сидорович не открывал свой подвальчик целую неделю, а как открыл, ассортимент всяких товаров у него стал значительно богаче, плюс, как поговаривали в баре «Сторинген», он нанял себе группу хорошо экипированных сталкеров, чтобы те в случае чего прикрывали доставку особо ценных товаров и тоже по случаю перехватывали чужие вкусные заказы. Мы же после того рейда еще 2 выброса не вылезали из своего вертолета, отлеживались после ходки и приводили свое убежище в порядок. Собственно, мы с Сиплым наладили механизм закрытия створок транспортного отсека. Молчун с Вахтангом где-то раздобыли сварочный аппарат, и Вахтанг, который раньше работал сварщиком в автомастерской, заварил иллюминаторы и фонарь пилотской кабины листами железа, которые Молчун с Сиплым привезли на жутко выглядевшем грузовике. Сам грузовик сталкеры откопали в заброшенном АТП. Внутри вертолета мы тоже сделали множество важных изменений. Приварили подвесные койки, собранные из сидений транспортного отсека, приделали замки к бортовым люкам, вытащили кресла из пилотской кабины, поставив их на освободившиеся места десантных сидений, а в самой кабине соорудили нечто вроде кухни с буржуйкой, чтобы подогревать себе консервы и чай. Потом я притащил спиток красных шаров, чтобы не было холодно и темно по ночам. Кусок свинцового сердца мы с Вахтангом закрепили на потолке вместе с одним красным шаром, и получилась настоящая люстра, дававшая приятный красный свет. К одному борту приварили полки для патронов и гранат и крюки для оружия, а к другому — ящик с пустыми контейнерами для артефактов, чтобы удобнее было хабар складывать после ходок. Еще я довольно удачно соорудил 2-й прототип генератора, только поменьше, чтобы хватало на зарядку КПК и питание 4 небольших лампочек над койками. Пока мы с Вахтангом занимались внутренним декором, Молчун с Сиплым поставили на подходах к нашему лежбищу растяжки, чтобы всякие там твари, в том числе двуногие и прочая нечисть, не особо в эти места наведывались. В общем, обустроились с комфортом. Ну, по зоновским меркам. Однако не все было гладко. Вообще, зависть – одно из самых паскудных человеческих качеств. Урал со своими отмычками решил показать, кто в зоне хозяин. Придурок. Он никогда не был нормальным сталкером. Злой он был, подлый, трусливый. Шкурник, темный сталкер, его побери. Зона его наказала. Обломился ему наш хабар. Положили мы Урала вместе со всей его бригадой. Отмычек только жалко. Совсем молодые ребята. Может, вышло бы из них чего со временем. А может и нет. Глава третья. Дорога в никуда. Сиплый поднял вверх кулак и несколько раз махнул ладонью вниз. Мы мгновенно припали к земле. «Мародеры засели впереди! Хабарных ждут!» — просипел Сиплый. «Сейчас они у меня дождутся!» — прошептал Молчун, щелкая затвором СВУшки. «Остынь! Не трать попусту патроны!» — осадил его я. «И чего ты предлагаешь, медведь?» «Вы тут пошумите, а я к ним в гости схожу». «А не обломаешься?» «Ага, сейчас!» — зло отпарировал я. Я пополз назад, уже в который раз за свою сталкерскую жизнь поправ заповедь о нехождении назад. Ходить назад можно, если знаешь как. Просто нужно постоянно помнить, что даже на уже разведанной дороге может что-то новое образоваться. Отполз на достаточное расстояние. Встал, слегка пригнулся, перевел автомат на непрерывный огонь. Помаленьку, очень тихо стал забирать немного в сторону, рассчитывая зайти мародером в тыл. Под серым небом, вороша опавшую листву, крадется сталкер. Он не кидает болтов, не смотрит на детектор. Аномалии он прекрасно видит и без них. Он идет, неся смерть троим, лежащим в кустах с целью ограбить и убить честных сталкеров. Он идет и не знает, что путь его почти закончен. Жить ему осталось совсем немного. Эта дорога ведет его и его товарищей в никуда. В зоне снова был обычный день. Вороны, как обычно, патрулировали хмурые небеса. Из старого гравиконцентрата, что поселился на дереве, вылетел очередной гравий. Где-то умирала очередная жертва кровососа. Под разрушенным саркофагом зрел очередной выброс. Как всегда. В зоне не было ничего необычного. Но для зоны это был последний обычный день. В тишине отчетливо клацнул затвор автомата. Ствол хищно уставился на троих мародеров, которые только сейчас поняли, что они попали. «Ну что, мальчики, загораем?» Голос говорившего был хриплым и невыразительным. Усталые глаза цепко смотрели на каждого мародера по очереди. Автомат с непропорционально большим рожком лениво гулял с одной цели до другой, готовый в любую секунду выплюнуть очередь и положить конец еще не начавшемуся диалогу. «Слушай, сталкер, это не надо?» «Чего тебе не надо?» Один из мародеров начал незаметно вытаскивать пистолет. Второй смекнул, что сталкера надо отвлечь. Он решил тихо отползать. «Далеко собрался?» — спросил сталкер от ползущего мародера. Ствол также вопросительно смотрел на нарушителя. Самый хитрый мародер наконец вытащил пистолет. «Ну все, сейчас сталкер поплатится». Но не тут-то было. Сталкер присел, повалился на бок и перекатился на спину в тот миг, когда пули просвистели там, где только что стоял сталкер. Грохнул еще один выстрел. Зазвенела гильза. «Саня, вали его!» Двое мародеров бросились на сталкера. Один спереди, другой сзади. Первого скосила очередь из автомата сталкера, второму все-таки удалось схватить его за шею. «Умри, умри, сука!» Но сталкеру не суждено было умереть от мародерской руки. Сталкер умудрился двинуть прикладом своего калашникова мародеру по носу. Тот завизжал от боли и разжал руки. Сталкер вывернулся из захвата, поднялся на ноги и добил мародера прикладом. «Зона, тебя побери!» — запачкал мне своей кровью поганый весь автомат. Глава четвертая. Конец пути. «Ну что, оно?» «Оно!» Вахтанг медленно открыл дверь. Я, Молчун и Сиплый держали ее на прицеле. Вроде бы чисто. В проеме что-то мелькнуло. Нет, мне это просто кажется. Игра света. Вахтанга снесло с ног. Он дико заорал. Мне в лицо брызнула кровь. Беднягу вынесло спиной вперед во двор. Что-то булькнуло, хрустнуло. Вахтанг дернулся и застыл. Над его телом словно застыла тень. «Химера», — подумал я. «Что еще оставалось делать?» Я, не задумываясь, открыл огонь по этой тени. Меня поддержали Сиплый и Молчун. Вообще-то мало кому из сталкеров удавалось видеть химеру вблизи, а тем более открыть по ней огонь. Я палил из автомата, отдача равномерно толкала прикладом плечо, гильзы с троем вылетали из патронника и со звоном сыпались на обветшалые ступени старого колхозного клуба. Затвор стрекотал, как бешеный. Краешком сознания я понимал, что даже втроем мы Химеру не завалим. Слишком эта тварь живуча. Интересно, может ли тень подпрыгивать? Тень стала принимать отчетливую форму. Кажется, мы одерживаем верх. Пули входят в призрачное черное тело. Химера дергается, явно не понимая, что ей нужно делать в первую очередь. Куда бросаться? Кого убивать? Да и плотный автоматный огонь делал свое дело. Как бы тварь ни была живуча, но получив дозу свинца, неприемлемую для жизнедеятельности, она умрет. Вот только какова эта доза? Странно, в нескольких шагах от меня расстреливается верная смерть, а я тут философствую, понимаешь ли. Вон молчун с сиплым, тертые сталкеры, а чуть в штаны не наложили. Химера. Полулегендарный монстр. После встречи с ней практически никто не выживал. Разве что болотный доктор. Мои мысли прервал щелчок байка. Кончились патроны. Я автоматически выщелкнул магазин, одной рукой достал из разгрузочного жилета новый, вставил в автомат, передернул затвор. И опять пошла пальба. Без остановки. От ствола несло жаром. Скоро перегрев. Не найдется ведро водички. Звон гильз. Минус 50 патронов. Стук выпавшего магазина. Еще один. Теперь с грохотом моего автомата слился треск МП-5 молчуна. Застрекотал скорострельный 74-й Сиплова. Химера перестала дрожать и подпрыгивать и свалилась рядом с трупом Вахтанга. Вахтанг. Черт. Пусть тебе хорошо лежится. «Все?» — с дрожью в голосе спросил молчун. Впервые на моей памяти этот матерый сталкер, который уже 8-й год топтал зону и повидал многое, дрожал и демонстрировал явные признаки страха. Я же, по сравнению с ним, полный баклан, наоборот, почему-то сохранял ледяное спокойствие. Химера слабо трепыхалась. Нам, наверное, единственным из сталкеров удалось ее разглядеть во всей, так сказать, красе. Внешне химера походила на помесь пантеры с женщиной-тяжеловесом. Короткая темная шерсть, довольно длинный хвост, короткие, блестящие, словно металлические когти на руках, выпуклая грудь, овальные бедра и толстенные жгуты мышц. На лицо или морду, не знаю, как это правильно назвать, смотреть было страшно. Уродливая, с красно-желтыми глазами, буграми около надбровных дуг, с двумя дырками вместо носа и почти полным отсутствием рта. Вместо него была пасть с множеством загнутых клыков. Наши выстрелы проковыряли в животе чудища солидных размеров дыру, в которой весьма аппетитно булькала какая-то коричневая жидкость. По всему телу краснели пулевые отверстия, которые уже затянулись и покрылись тонкой серой кожицей. Кошмар! И при всем при этом химера еще шевелилась. Меня обуял животный ужас. Я вскинул автомат и, почти не целясь, всадил в ее морду остатки обоймы. Когда патроны в автомате кончились, я достал бойлер из кобуры и всадил еще 15 патронов в тело монстра. Теперь оно напоминало странной формы резервуар, который расстреляла целая толпа обезумевших вояк. Из ран сочилась все та же коричневая жидкость, кое-где торчали обрывки мышц. Ужас. Даже по меркам зоны. Но химере все равно было мало. Она проявляла признаки жизни. Значит, пора применять тяжелую артиллерию. Еле сдерживая рвотный позыв, я сорвал с разгрузки сиплого лимонку, сунул свой АК-104 молчуну и жестом приказал отойти подальше и глаз не спускать с окрестностей. Все-таки, не выдержав, проблевался. За то время, пока меня полоскало, химера предприняла несколько попыток подняться. Я из последних сил собрал волю в кулак, прекрасно понимая, что каждая секунда промедления грозит смертью. Слишком быстро химера приходила в себя после шквального огня из 3 стволов, который гарантированно бы уложил небольшого псевдогиганта, а кровососа просто превратил в радиоактивный фарш. Я на дрожащих ногах подбежал к химере, выдернул чеку из гранаты и засунул в дыру на животе, которая уже успела покрыться тонкой кожицей. Что было мочи, рванул прочь, но споткнулся и упал. Поднялся, снова побежал. Воздух стал густ, как патока. Ноги вязли в потрескавшемся асфальте. Я бежал, наверное, так быстро, как никогда в жизни не бегал. Я выжимал из себя все, но, казалось, так и остаюсь на месте. Вон навстречу ко мне движется что-то непонятное. Да это же сиплый. Я попытался что-то крикнуть. Бесполезно. Словно ком застрял в горле. Сиплый, подбежав ко мне, дернул меня за куртку и, невероятным образом развернувшись, потянул меня за собой в безумном прыжке, который окончился довольно болезненным приземлением на асфальт. Едва грохнувшись, мы с Сиплом поползли, отчаянно толкая ногами землю. Что-то прокричал Молчун. Позади раздался дикий рев. Я невольно обернулся, но не успел пожалеть об этом. Химеру, только поднявшуюся с земли, разорвала изнутри граната. По ушам резануло. Перед глазами застыла расплывчатая пелена. Чуть пониже плеча что-то чувствительно толкнуло. Вспышка. Еще одна. Еще. Толчок. Вспышка. Краешек сознания вопил. «Беги! Прячься! Все кончено!» Перед глазами двигались какие-то тени. Левый бок обожгло нестерпимой болью. Я закричал, покатился по земле. Пелена с глаз спала, вернулось зрение. Стал что-то слышать. Какое счастье! Просто слышать и видеть. Но не сейчас. Прозрев после хрен знает чего, я чуть-чуть не лишился сознания. Все вокруг было забрызгано кровью вперемешку с отвратительной коричневой жижей. Кости валялись повсюду. Поблескивали на бледном солнечном свету осклизлые синие внутренности, отдельные части которых взрывная волна зашвырнула наросшее в колхозном дворе дерево, где они и висели теперь, проткнутые ветками. Что-то толкало меня в бок. Чуть повернув голову, я узрел огромную конечность, принадлежавшую химере. Она дергалась в конвульсиях. Из порванных артерий ритмично выливалась кровь, как выливается жидкость из поврежденной гидравлической машины. Природа пришла мне на помощь, послав спасительную рвоту. Однако мой пустой желудок лишь слабо потрепыхался. Руки дрожали, челюсти свело. Я поднялся с асфальта, очень нетвердо стоя на ватных ногах. Вдруг жуткий крик разорвал барабанные перепонки. Какая-то неведомая сила сбила меня с ног. Меня повалило на асфальт. Чьи-то пальцы сомкнулись на моем горле. Тело прижало к земле. Я, задыхаясь, пытался ослабить хватку, постепенно теряя сознание. И неожиданно все кончилось. Тяжесть ушла, горло отпустило. Снова слух резанул жуткий крик. Отчаянно цепляясь за сознание, я повернул голову. Молчун прижал орущего Сиплова к земле. «Помоги, медведь, помоги!» — орал Молчун, силясь перекричать вопящего Сиплова. Зона знает, что творится. «Он сбрендил! Химера! Пси-хлопок!» Я попытался подняться, как снова левый бок обожгла нестерпимая боль. Я закричал. Справа что-то грохнуло, меня протащило по земле. А дальше я уже не помню. «Вз-вз-вз!» КПК. В кармане. Почта пришла. Я открыл глаза и уставился в небо абсолютно серого цвета. Даже вездесущие вороны куда-то подевались. Повернул голову. Тоже серость. Странно. Поднес руку к глазам. Красная. Вся в крови. А сбоку оказалась серая бетонная стена. Почему? Что я вообще здесь делаю? Что это за место? Но мозг не мог дать вразумительного ответа. Какие-то разрозненные образы, словно искры, вспыхивали в сознании и тут же меркли, не оставляя после себя ни следа. Ничего не помню. «Вз-вз-вз!» Я приподнялся на локтях, прислонился к стене. Вытащил КПК. Некрологи. 3. Трое сталкеров не вернулись из своей последней ходки. Открыл первый. 17:38. Сталкер. Николай Вахтанг Ромейко. Равнина. Химера. RV-025D. Ком подкатил к горлу. 17:42. Сталкер Андрей Сиплый Улин. Равнина. Убит. RV-025D. 17:42. Сталкер Василий Молчун Крылов. Равнина. Убит. RV-025D. Страшная действительность сжала мое тело так, как не сжимал кровосос в том злополучном тоннеле. Я вспомнил все. Я словно вернулся туда, откуда надолго уходил. Вспомнил то, что почему-то успел забыть. Трое моих друзей, с которыми я вместе грелся у костра, делил последнюю банку консервов, когда выброс запер все выходы из темной долины, шлепал по топям янтаря, охотясь на отряд правительственных зомби, которые раньше были особой исследовательской группой научного корпуса, таскал хабар из ходок, обустраивал наше лежбище. Они были мертвы. И даже тел не осталось, чтобы похоронить по-человечески. Я не смог заставить себя посмотреть в ту сторону, где в бывшем клубе безымянного теперь колхоза находился бункер. Я не смог заставить себя посмотреть в ту сторону, где монстр убил трех моих друзей. Бок жгло. Черт. Какого? Кто? Почему? Зачем? Зона. Зона. Проклятье. Сталкер завершил свой путь. Сегодня его не станет. Вместо него придет властелин. Властелин убьет тех, кто виноват. Властелин поведет воинов в великую битву. Дни хозяев сочтены. Скоро наше братство воспрянет и сбросит с себя ярмо хозяев. Час пробил. КПК настойчиво вибрировал в кармане. Снова почта. Открыть. Так. «Не рыпайся, ты окружен со всех сторон. Отдай документы. Гарантируем жизнь». «Порви вас в мясорубке. Час от часу не легче». Пуля чиркнула у моих ног. Контейнер на боку мгновенно накалился. Я жалел сейчас о том, что в свое время не выбросил этот артефакт. На дисплее КПК мигнуло новое сообщение. «Быстрее! Твою мать!» «А вот мать мою не трогай». Я включил пеленгатор, давным-давно встроенный мною в КПК. На экране появилось 6 точек. Через мгновение КПК выдал подробную информацию. Расстояние до цели, наличие препятствий, уровень и тип излучаемого сигнала, ID-устройство. 2 точки находились ближе всего ко мне. Там, в зарослях какого-то мутировавшего кустарника, мне уже было нечего терять. Мои друзья были мертвы. Из зоны мне уже наверняка не выбраться. Обратно мне не вернуться. Да и зачем? Я с безразличием вскинул автомат, выщелкнул пустой магазин, вставил предпоследние 50 ударов бронебойной смерти, дернул затвор и дал очередь в полмагазина по кустам. КПК запищал, возвестив о том, что мои пули достигли цели. А потом пошла потеха. Меня гнали, в меня стреляли. Я не помню точно, как все было. Я не понимал, как я все еще не угодил в аномалию. Зона знает. Еще одна очередь над моей головой. Не попали. Бегу. Бегу, что есть мочи. На горизонте вырисовываются очертания ЧАЭС. Ну все. Если не пуля меня прошьет, так мутант какой-нибудь прикончит. Тут я споткнулся и с разбегу ухнул в канаву. Неприятно. Повезло, что в этой самой канаве нет никакой гадости. Снова очередь. Только какая-то слабенькая. Сумел оторваться. Пеленгатор показывает расстояние до преследователей. 300 метров. Не может быть. Бок обожгло пламенем. Странный артефакт раскалился. Но я не чувствую боли и усталости. Странно. Взрыв. Он окатил меня, как ковш холодной воды морозным утром. В ушах звенит, перед глазами расплывается, руки стали непослушными, мысли как-то путаются. Контузия. А ведь надо еще и автомат перезарядить. Попробовал. Черт, магазин выпал. «Зона, тебя забери!» Наконец, мне удалось привести автомат в боеготовность. Я понял, что жизнь моя не стоит шматка кровавого камня. Меня точно убьют. Надо напоследок захватить еще кого-нибудь из них. Хоть одного. Бог любит троицу. Контейнер со странным артефактом, который, будучи в составе исследовательской группы, я добыл 1.5 года назад, раскалился чуть ли не до бела. Но я не чувствовал боли. Только желание прихватить с собой на тот свет кого-нибудь из этих наемных тварей окрепло. Я немного высунулся из канавы и попытался поймать кого-нибудь из этих сволочей в оптический прицел. Короткая и резкая очередь со стороны укрытия наемников с неприятным свистом прошила воздух над головой. Несколько пуль взрыхлило землю прямо перед моим носом. Издеваются сволочи. Я перекатился на другой бок, но тут же что-то сбросило меня обратно в канаву. Левый бок прошибла жуткая боль. Я закричал. В глазах покраснело. Стало тяжело дышать. Все. Отстрелялся. Умираю. Настало время для прощального салюта. Собрав остатки сил в угасающем теле, в котором было уже мало жизни, я поднял ствол автомата над канавой, направив его в сторону наемников, и выжал спуск. Выстрелов я уже не слышал. Вокруг была только красноватая тьма. И боль. А говорят, что после смерти нет боли. Есть только тоннель, по которому надо лететь, или что-то в этом роде. Враки. Фигня. Эпилог. Месяц спустя. Поезд несся сквозь закат, приближая меня к дому. Колеса постукивали на стыках, нагоняя сон на людей в вагонах. Воздух был горяч и вязок. Солнце, оранжевым маревом заливавшее поля и рощицы, в вагоне горело зловещим красным цветом сигнальной лампы тревоги, коих много еще осталось в агропромовских подземельях там, в зоне. Наконец-то я вырвался из ее цепких лап. Теперь уже все позади. Я возвращаюсь домой. Странно, я так этого ждал. Думал, как буду рад. Думал, что буду счастлив. Но в душе почему-то только пустота и тревога. После того, как я пересек периметр, я не могу почувствовать себя в безопасности. Я постоянно чураюсь любого шороха, с подозрением смотрю на каждого. А зачем? Я ведь могу узнать, что сейчас думает каждый человек в вагоне. Я могу узнать, что сейчас видит во сне вон та бабулька, что мирно посапывает в углу. Я же теперь не человек. Не в том смысле, что не тот самодовольный ученый, который пропал без вести где-то в окрестностях Янтаря года два назад. Даже не тот довольно известный сталкер, который вместе со своими тремя товарищами не только вернулся живым и почти здоровым из ходки к могильнику, но и притащил уникальный артефакт. Я не человек. Суперконтролер или что-то в этом роде. Думаю, объяснять больше уже ничего не нужно. Вот идет проводница. А на уме у нее поскорее доехать до места, смениться, отоспаться и забыть того типа из шестого купе, который ее чуть-чуть не изнасиловал. «Слушай, любезная, иди-ка дальше своей дорогой и не приставай ко мне с расспросами о белье и чае, ладно? Ты лучше пойди поспи, а то в конце вагона, я знаю, сидит пренеприятная компания, от которой тебе хорошего ждать не придется», — мысленно обратился я к проводнице. Та встала, как вкопанная, глазами хлопает, на меня смотрит. «Чего уставилась?» — все так же мысленно сказал я ей. «Иди спи, если что, я присмотрю тут за порядком. Поверь, никто ничего не попросит. Обещаю». Бедная девушка бегом побежала в свое купе и, как я узнал из ее же мыслей, заперлась на все замки. Боится. «Наверное, меня сейчас трудно не бояться». А зря. В эту ночь никто из пассажиров этого вагона ее не побеспокоит. Я об этом позабочусь. Я прислонился к окну, за которым мелькали столбы и деревья, и попытался заснуть. В полудреме я уже видел свою квартирку, в которой меня не было вот уже два года, вкусный ужин на столе, горячую ванну и не менее горячие объятия моей любимой. Приятные картины прервал грубый смех, раздавшийся за стенкой. «Заткнись-ка на ближайшие пару суток», — зло подумал я в адрес гоготуна, перебирая в мозгу множество ментальных входов, ища среди них нужный. «Не то, не то. А вот это интересно». «Сейчас я с пацанами возьму вон того придурка, что спит в углу за задницу, и он отдаст мне все свои бабки до последнего тугрика. А то что-то у меня с капустой проблемы настали». «За придурка ответишь». «Слушай, урод», — мысленно сказал я, ломясь в его мозг. «Может, выпрыгнешь из вагона вместе со своими пацанами, а? Тогда шансов остаться живым и здоровым у тебя прибавится». «Это что, не рыпайся? А то живо у меня куклой станешь. Забудешь даже маму свою, понял?» «И чтобы тихо, без глупостей. Поломаю и тебя, и твоих пацанов, как спички. Ясно?» Ответа я не дожидался. Просто взял и повесил замок на его двигательный центр на пару часиков. Пускай отдыхает. Остаток пути прошел без происшествий. Уже ночью я вышел из поезда на темный перрон и пошел по направлению к заборчику, где, как я знал, имелась дырка. Дырку, к моему несчастью, заварили, и мне пришлось перелезать через забор. Нарвался на патруль. Черт, сейчас начнется. «Стоять! Предъявить документы!» Ну вот, как я и говорил. Ладно, будут вам документы. Я для начала легонько ударил двух чересчур бдительных стражей порядка психлопком, потом быстренько наплодил им каких-то фантомов и поспешил скрыться. Некогда мне с ними разговаривать, а то начнут какие-нибудь фокусы выделывать, приведут в отделение, обыщут. И объясняй потом, откуда у тебя сильвер-бойлер с приличным боезапасом. Шел вроде бы знакомыми улочками. Вон рекламный плакат, тускло освещенный неоновыми лампами, в середине сентября поздравляет горожан с Новым годом. Со свистом пронесся по улице запоздалый троллейбус. Из далекого кабака доносился какой-то блатной мотивчик. Где-то взвывали форсированные автомобильные двигатели стритрейсеров. Ветер играл опавшей листвой, в канальчиках системы полива журчала вода. Такие родные звуки. Нет, это подделка. Все было не так когда-то. Мой родной город. Сейчас он мне казался чужим, враждебным, опасным. Вон в той подворотне трое зомби, взвопило мое чутье сталкера, которым меня наградила зона. И, к несчастью, не им одним. Я вытащил бойлер из кобуры под плащом и, крадучись, двинулся вперед. Черт, я в обычном городе, здесь нет зоны. Это просто трое подростков курят в подворотне и судачат о машинах, телках и еще какой-то хрени. Вспышка. «Электро впереди!» — машинально подумал я. Автоматически полез в карман за болтом. «Черт, опять!» «Запомни, ты в обычном городе. Нету здесь мутантов и аномалий. Нету!» Поминутно озираясь и приседая, держа пистолет на изготовку, по 100 раз говоря себе, что все зоновские сюрпризы мне просто мерещатся, я добрался до родного дома. В окнах моей квартиры горел свет. Подошел к двери подъезда. Но, наконец-то, кодовый замок сделали. Пару минут провозился, подбирая комбинацию из нескольких цифр. Замок щелкнул. Я вошел в темноту подъезда и начал подниматься по лестнице. Интересно, как отреагирует на мое возвращение? Не нашла ли нового кавалера моя нареченная? Этого я боялся больше всего. Вот и моя дверь. С трудом подавив рефлекс, я засунул бойлер в кобуру. Позвонил. За дверью раздались шаги. Женский голос спросил из-за двери: «Кто там?» Я набрался храбрости и ответил: «Я». «Кто это я?» «Слушай, милая, ты так и будешь держать мужа на пороге?» «Уважаемый, прекратите шутить на ночь глядя и идите куда подальше». «Ладно, скажи, то кольцо, которое я тебе подарил той зимой в честь круглой даты в наших отношениях, ты носишь на правой руке?» «Да». «Оно простое, без всяких там особых украшений. Я тогда встал на колени и сделал тебе предложение, помнишь?» «Да. Господи, неужели это ты?» «Ну, наконец-то! Давай, открывай уже, я замерз и устал. И к тому же я голоден. Ты угостишь меня своей фирменной курицей?» За дверью послышался вздох и всхлипы, защелкали замки, и дверь открылась. На пороге стояла моя любимая, облаченная в ночную сорочку. Из глаз ее текли слезы, волосы растрепались, руки дрожали, а губы что-то шептали. «Разрешишь войти?» Она не сказала мне ничего, только судорожно кивнула. Я вошел в коридор и закрыл за собой дверь. Едва я это сделал, как она бросилась мне на шею, уткнулась в грудь и разрыдалась. Она говорила что-то бессвязное, всхлипывала и рыдала вновь. Я растерянно гладил ее по спине. Все внутри меня сжалось в один горький комок. «Милая, будет тебе реветь. Потоп устроишь. Пойдем лучше в зал, на диванчик. Присядешь, расскажешь мне что-нибудь». До зала я донес ее на руках. Она все еще не могла оправиться от шока. Уложил на диван, сел рядом. Обвел взглядом комнату. Все как всегда. Только вот портрет какого-то мужика на столе здесь совсем не к месту. Приглядевшись, я с трудом узнал в этом молодом мужчине себя. Заметил черную ленточку в углу. «Да, дела». Тем временем она пришла в себя. «Милый, это действительно ты?» «Да, это я. Честно?» «Честно, честно. Как это может быть?» «Ну, может. Вылез я из зоны. Живой, как видишь». «Этого не может быть. 2 года назад пришло сначала извещение о том, что ты пропал в Чернобыле без вести, а потом мама получила похоронку. Потом приходили из корпуса, принесли твои награды, вещи». Потом мы тебя отпевали. Было много народу. Ой, что это я? Ты ведь устал с дороги. Иди пока умойся, а я... пока на кухне. Ладно. Но учти, хочу всего. И чтоб вкусно и много. Я прошел в ванную комнату. Решил, что за 2 года я заслужил право принять нормальный горячий душ по всем правилам, а не поливаться из ковшика застоявшейся водой в холодной общесталкерской душевой долго. Разделся. Подошел к зеркалу. Посмотрел. Мне самому стало страшно. На меня смотрел мужик с нечеловеческим взглядом карих глаз с большими зрачками. Бррр, будто контролер смотрит. Волосы поседели. Кожа кое-где потемнела, узлы мышц бугрились на руках и ногах, ребра можно было спокойно пересчитать. Да, исхудал я здорово. Руки покрывали мелкие шрамы, только ладони из-за генератора были не повреждены. На левом бедре краснел круглый рубец, оставшийся от пробитого пулей артефакта, который наградил меня ментальными способностями и кое-чем еще. На груди выпирали 2 здоровенных артерии, которые почти симметрично отходили от сердца, шли в сторону шеи и терялись в области предплечий. Поначалу, как только они у меня появились, а это было сразу после того, как закончился последний в моей человеческой жизни день, артерии доставляли мне массу неприятностей. Зуд, жжение, темнота в глазах. По случаю прошел обследование у доктора. Тот, конечно, сначала не верил своим глазам. Неделю меня изучал. Написал массу бумаги. А меня успокоил. Сказал, что эти артерии — дополнительное питание мутировавшего мозга. Ментальный контроль и псионические лучи требуют много энергии. Доктор удивлялся, что мой мозг все это выдерживает. Выдерживает, потому что мозг человека, в отличие от мозгов тех же мутантов, представляет собой сложный орган с огромными возможностями для самосовершенствования. Телекинез и чтение мыслей — вполне обыденное для человеческого мозга дело. Вот только люди никак не научатся этим пользоваться. Только мне одному повезло. Артефакт разблокировал скрытые способности мозга. А тому только дай волю. Новые возможности я воспринимал как что-то обыкновенное, скажем, как человек воспринимает вновь отросшие волосы или возможность поднимать более тяжелый груз после тренировки. Это потом начались мутации и радикальные изменения организма. Не скажу, чтобы я сильно жаловался. Я стал умнее, сильнее, выносливее обычного человека. Да и не человек я теперь, в общем. Мутант. Или еще кто-то в этом роде. Хорошо, что хоть разум сохранился. Открыл воду, залез под тугие теплые струи. Черт, я уже и забыл, что это такое. Грязная вода потоками лилась с моего тела, унося в канализацию частички радиоактивной пыли, грязь, пот, отслоившуюся кожу и запах зоны. Я добавил напора, сел в ванну. Сидел, а струи все хлестали, понемногу смывая с меня скверну зоны. Приятно. Тело, загрубевшее от постоянной радиации, пота, жесткого защитного комбинезона, порохового дыма и частых инъекций антирада, понемногу размякало, доставляя мне ни с чем не сравнимые удовольствия. Я и не осознавал, какую тяжесть я носил на себе. Вода струилась по рукам, весело журчала, баюкая. Ее тепло разморило меня. И я заснул. Впервые за долгое время спокойно заснул. Не нужно было держать при себе оружие, ставить растяжки, вслушиваться в ночь, чтобы вовремя заметить подкрадывающуюся псевдособаку. Не надо было караулить приближающегося кровососа. Не надо было поминутно проверять замок входной двери покинутой квартиры. Не нужно было постоянно придерживать ремень, чтобы не загреметь с дерева. Не нужно было контролировать собственное дыхание, чтобы не задохнуться в противогазе, пока спишь. Не надо. Меня разбудил стук в дверь. Я мгновенно вскочил, рука автоматически потянулась к несуществующей кобуре на бедре, но я поскользнулся и загремел в ванну. Из-за двери меня спросили: «Все в порядке?» «Да-да!» — выкрикнул я, силясь перетерпеть боль. Странно, падение в ванной было гораздо больнее, чем укус слепца. Немного оклемавшись, я поднялся на ноги, выключил воду, вытерся полотенцем и надел просторный банный халат. Посмотрел на себя в зеркало и усмехнулся. На меня смотрел чересчур чистый контролер с короткой стрижкой в мягком банном халате. Кенгом насмех. Да нет, не так уж я похож на контролера. Не такой я страшный. Я вышел из ванной и пошел на кухню, откуда растекались соблазнительные запахи печеной картошки, курицы со множеством приправ, шкварчащего на сковороде мяса. Моя красавица суетилась у плиты, каким-то чудом умудряясь еще и сервировать стол. За 2 года она мало изменилась. Все те же волнистые волосы, те же добрые глаза, словно освещенные последними лучами заходящего солнца, те же нежные руки, та же гибкая спина, та же сказочная талия. Вот только прибавилось морщинок вокруг глаз, да и в волосах я заметил сединку. Но это уж если сильно присматриваться. Обычно мужчины смотрели на нее, образно выражаясь, вывалив языки. Поклонников у нее была уйма, табунами бегали. Только вот я не бегал. Работал много, командировки в зону готовился, не до того было. Внимания на нее не обращал. Из-за уязвленной женской гордости она сама стала искать моего расположения. И вот что потом из этого через 3 года после нашего знакомства получилось. Заявка на бракосочетание в ЗАГСе, поклонники кусают локти, товарищи бесятся от зависти, а мы — самые счастливые люди на земле. Мы любили друг друга, как обычно в таких случаях говорят в народе, до потери пульса. Но в один прекрасный день... Короче говоря, меня приняли на работу в научный корпус. Корпус, помимо прочего, занимался исследованиями аномальных явлений непосредственно в зоне. После 2 месяцев работы в лабораториях корпуса начальство направило меня на исследовательскую работу в зону. Я, конечно, мог отказаться от назначения, но делать этого не стал. Во-первых, в корпусе платили больше, а лишняя копейка никогда семье не помешает. Во-вторых, перспектив в корпусе больше. В-третьих, работать там однозначно интереснее. Ну и в-четвертых, отпуска там регулярные и весьма длительные. Да и мое солнышко не особо возражало. В общем, собрал я тогда свои пожитки и рванул в зону. Проработал в корпусе 5 лет, сделал несколько нашумевших научных открытий. В последнюю по программе исследования экспедицию я ушел, когда до конца контракта с корпусом оставалась всего неделя. И та экспедиция действительно стала для меня последней. Я подкрался к моей нареченной сзади и попытался выудить из казана кусочек курицы, за что немедленно получил по рукам. «Подожди немного, ладно? Получишь всего сполна!» Веселым голосом осадила меня она. Что ж, шок, видимо, прошел. Впервые за долгое время я ел нормальную, вкусную еду. Честно говоря, я уже и не помню, когда нормально ел в последний раз. Пока сидел во всяких лабораториях, питался какой-то стандартной бурдой. А в зоне мой рацион составляли сублиманты, витаминизированные армейские галеты и тушенка. В редких случаях доставался пакет армейского рациона и лимонад в банке. Иногда пакет лапши быстрого приготовления с большими ломтями сушеного мяса и кучей специй. Такие дни становились для меня настоящим праздником живота. И еще. Я впервые ел спокойно, не держась за ствол автомата и не вытирая кровь, которая сочилась из носа из-за близости гравиконцентрата. Пока я ел, моя любовь смотрела на меня с невообразимой нежностью. Ее руки старались как можно чаще прикасаться ко мне, словно не веря, что я в самом деле настоящий. Закончив трапезу, я тяжело отвалился от стола, испытывая такое наслаждение от еды, какое не испытывал уже несколько лет. А потом мы говорили. Говорили обо всем на свете и никак не могли остановиться. Я рассказывал ей про зону, про артефакты, аномалии, о мутантах и многочисленных переделках, в которых я побывал. Она было хотела рассказать, как ей жилось тут без меня, как к ней сватался один придурок, как на нее показывали пальцем бабки, сидящие на лавочках у подъезда. Мол, был муж, да сплыл куда-то, а теперь к ней хахель ходит. Не надо, я и так все знаю. Не нужно мне ничего рассказывать. Ты и так натерпелась многого, милая. Но теперь я здесь, и все будет хорошо. Нет, любимый, ты не понимаешь, как это. Я все прекрасно понимаю. Я все знаю. Про все. Про твою работу, про перешептывание за твоей спиной, про мои похороны, про нашу так и не состоявшуюся свадьбу. На ее глазах блестели слезы. Она шептала: «Как? Как? Откуда? могу тебе этого сказать». «Но почему? Почему не можешь?» «Это причинит тебе невыносимую боль». «Боль? Нет ничего больнее потери близкого и любимого человека. А теперь ты здесь, рядом со мной, живой. Мне не страшна теперь никакая боль. Ведь ты же вернулся». «По правде говоря, не совсем». «Что? Как это так?» «Я сейчас тебе все расскажу и объясню. Ты только не переживай, ладно? И не перебивай. Хорошо?» «Угу». И я начал свой рассказ. «Понимаешь, зона не такая, какая она кажется вам всем, обычным людям. Человек, долгое время находясь в зоне, оставляет в ней частичку себя. А зона, в свою очередь, проникает в душу человека и поселяется там. Проникнув раз внутрь, она разрастается и утверждается в нем, проявляясь тем или иным образом. Иногда она разрастается так, что человек становится ее частью, так или иначе. Кто-то разлагается морально, кто-то становится мутантом, а кто-то погибает, даруя своей смертью жизнь другим живым существам. Так вот, сейчас ты услышишь правду. Правду, которую я тебе боюсь говорить. Но ты должна знать. Как бы мне ни хотелось держать это в тайне». Я сглотнул подступавший к горлу комок. Блестящие ручейки бежали по ее лицу. Собравшись с духом, я продолжил. «Помнишь, года 4 назад ко мне заходил один мой приятель-биолог, Ставерин, тоже работавший над изучением зоны. Помнишь, он рассказывал о мутациях человеческого организма, которые происходят после длительного пребывания в зоне? Помнишь, он рассказывал об изменениях процессов в организме, вызванных направленными волновыми излучениями?» «Помню», — прошептала она. «Но разве сейчас это важно?» «Невероятно важно. Зона может изменить человеческую природу. Так случилось и со мной. Я теперь не человек. Я порождение зоны. Я представитель нового биологического вида. Ты слышала от Ставерина о контролерах? Так вот, я суперконтролер. Я могу проникнуть в мозг практически любого живого существа, понять ход его мыслей, заблокировать те или иные функции или полностью подчинить чужой разум себе. Я много опаснее и сильнее обычных контролеров, потому что мне посчастливилось сохранить свой разум и остаться человеком внутри. Пойми, я так же опасен для людей, как и другие монстры зоны. А может и похуже. Я могу подчинять своей воле контролеров, а через них других живых существ, включая людей. С помощью контролеров я многократно увеличиваю свои способности. По правде говоря, контролеры даже не сопротивляются моему влиянию. Они сами идут ко мне, почитая как Бога. С десятком контролеров я мог бы установить свой диктат в зоне и за ее пределами. Практически каждый мутант в зоне по необъяснимым причинам пытается уничтожать людей. Даже те мутанты, которые сами были людьми. Я смог сохранить разум, несмотря на чудовищные мутации. Мне даже в какой-то степени повезло. Я выгляжу почти по-человечески. Наверное, я не стал монстром лишь благодаря тебе, мое солнышко. Я думал о тебе все эти 2 года, пока топтал зону. Все эти 2 года я выживал лишь благодаря тебе. Зона может убить в человеке множество чувств, но любовь она убить не смогла. Так же, как не смогла убить ненависть. Иногда я ненавижу себя. Я вторгаюсь в чужие мысли, раскрываю чужие тайны, заставляю идти на верную смерть. Иногда я могу ненадолго потерять контроль над собой. Я тогда становлюсь настоящим демоном, которого ничто не остановит. Даже пули. Мутации ускорили множество процессов в моем организме, в том числе регенерацию тканей и усиленный иммунитет. Я на ногах перенес янтарную оспу за 12 часов, в то время как другие зачастую умирают в первые 3 дня. Когда меня ранили из калаша в ногу, рана зажила на следующий день. Даже следа не осталось. Но за это приходится платить. Либо переедать, либо искать себе новую жертву, чтобы питаться ее энергией. Или ждать очередного выброса, чтобы его энергия напитала меня. После выброса я чувствую себя прекрасно. Мои способности ненадолго возрастают. Я могу убивать псих-хлопком на значительном расстоянии. Но потом мне бывает мучительно больно. Милая, как бы мне хотелось стать снова нормальным, обычным человеком. Я устал, Мне тяжело. Я опасен. И зачем только я вернулся из зоны? Зачем? Зачем? Солнышко, любимое, помоги мне. Я не хочу больше. Ты мне помогла выжить и вернуться. Так помоги мне снова стать человеком. Из ее прекрасных глаз текли слезы, но ее руки крепко держали мои. «Бедный ты мой!» — шептала она. «Успокойся! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Я люблю тебя!» «Любишь!» — взревел я. «Ты можешь любить такое чудовище, как я! Ты не знаешь, какая зараза, может быть, сидит во мне! Ты не знаешь, скольких я убил! Ты не знаешь, что я могу сделать! И тебе не противно? У нас никогда не будет детей, которых ты так хотела! Ты уже никогда не будешь со мной счастлива!» «Мне все это не важно», — зазвучал ее голос у меня в голове. «Главное, что ты вернулся, что по-прежнему любишь меня, несмотря ни на что. Ты любишь, ты понимаешь, ты чувствуешь. Ты остался человеком. Ты не монстр. Все позади. Все будет хорошо, обещаю». «Я верю. Я тебе верю». Проснулся в холодном поту. Мне опять снился последний день моей человеческой жизни. Тогда все кончилось. Тогда я стал тем, кто я есть сейчас. В бок меня осторожно толкнула моя возлюбленная. «Все нормально?» «Да, просто кошмар приснился». «Мне тоже». «Ничего страшного, милая. Просто скажи, куда ночь, туда сон». «Мне приснилось, что тебя убили». Мурашки побежали у меня по спине. «Какие глупости! Меня не убьют, перестань». «Нет-нет, мне приснилось, что тебя убили давно. Там, в Чернобыле, в какой-то канаве». Она видела то, что снилось мне. Я, должно быть, расслабился и стал неосознанно транслировать свой сон ей. Кошмар. Этого не должно было случиться. «Милый, этот сон — правда», — начал я с отстраненной холодностью. «Меня тогда действительно убили. Этой ночью я расскажу тебе, как все было. Уже нет смысла этого скрывать». «Волкодав, давай обходи его сбоку. Чиж, рви к тому ржавому БТРу. Если клиент высунется, вы с глазом его прижмете. Я останусь здесь и прикрою, пока вы тут бегать будете. Пошумим, пусть думает, что мы в лобовую идем. Тут-то волкодав его и возьмет. Тихо, без шума и пыли. Но ни в коем случае его не убивайте. Сначала его нужно допросить. А потом я сам отправлю этого выродка к праотцам. Он нужен нам живым. И документы, которые у него, также ни в коем случае не должны пострадать. Ясно?» «Ясно». Двое наемников короткими перебежками устремились к своим позициям. «Стратег, клиент высунулся и пытается нащупать тебя через оптику. Глаз, запихни его обратно». «Есть». «Зараза, он пытается уйти». Глухо хлопнула СВД. «Глаз! Мать, ты чего, урод, творишь?» «Я его просто шугнул, стратег. Сам посмотри, этот цуцик в канаву скатился и не пикает». В этот момент очередь из 104-ки сталкера взрыхлила землю прямо перед носом стратега, командира наемников. «Сука! Чиж, свали его в канаву! Волкодав, выруби этого сволоча!» «На подходе! Прикройте!» Дождавшись сигнальной очереди Чижа, волкодав тихо и аккуратно, не издавая ни звука, подобрался к укрытию сталкера. Вставив в канаву свой вал, бывший спецназовец уже было приготовился по-тихому вырубить сталкера, когда обнаружил, что тот уже находится в глубокой отключке. Точнее, у обещанных стратегов праотцов, лежа в вязкого вида красной лужицы. «Стратег, он мертв». Из гарнитуры ППУ раздалась неописуемого темперамента смесь мата и прочих лестных слов в сторону глаза, так удачно обслужившего клиента. Волкодав поморщился. «Ладно, волкодав, обыщи быстренько труп. Смотри, не повреди документацию, которую ему удалось добыть. Сумел-таки ее вытащить. Уважаю». «Стратег, он же двоих наших положил». «А ты заткнись, глаз, снайпер хренов. За такую работу без доли у меня останешься». «Урод! Я же тебе ясно сказал, что этот сталкер нам до поры живым нужен». «Волкодав! Я! Выпотроши его рюкзак и забери документы». Земля дрогнула. Небо стало приобретать явственный серый оттенок. Приближался выброс, которого никто не ждал. «Быстрее, мать вашу!» Волкодав без церемонии перевернул труп сталкера, срезал рюкзак с лямок и вывалил его содержимое на землю. Поковырявшись в куче вещей, которые найдутся в рюкзаке практически каждого бродяги, наемник не обнаружил вожделенной синей папки с тиснением. «Стратег, он пуст, документов нет». «Мать! Земля дрогнула еще раз. Зашелестела листва на деревьях. Где-то завыли чернобыльцы. Мясорубка, находившаяся неподалеку, засвистела. Выброс приближался. «Всем скорее в БТР! Переждем выброс!» Свет, тепло, снег, белые гирлянды, тишина, вибрации, горячий воздух, вспышка, боль, вспышка, пустота, вспышка, чувство. Как спокойно! Я уже в раю, уже все. Жаль, я так и не вернулся, не сделал многого. Снова вспышка, снова боль. Усопшие не ощущают физической боли. Я жив? Свет из белого превратился в синий. Тряска. Голова вот-вот лопнет. Сердце. Я жив. Сердце сейчас сгорит. Я не могу. Свет тускнеет, становится серым. Боль покидает меня. Я снова могу чувствовать. Где-то взвыл чернобылец. Я жив. Я жив. Нет боли, нет усталости. Я чувствую себя так хорошо, как никогда не чувствовал. Я чувствую в своих мышцах силу. Я чувствую страх четырех человек, запершихся внутри ржавой железки. Они боятся выброса. Они убили меня. Но я жив. Почему? Не знаю. Да и не важно. Пока. Пора расквитаться. Я чувствую, как дышит один из них, как сжимает в руках свою снайперскую винтовку. Я чувствую это так, будто он — это я. Он слаб. Он ждет моих приказов. Его глазами я вижу троих его товарищей, скрюченных в три погибели в тесноте боевого отделения БТРа. Я поднимаю его руку, срываю гранату с пояса, но взрыва нет. Я слышу, как один из них кричит: «Ребята, контролер, глаза взял!» «Не кричи! Нет смысла!» Крикун замолчал. «Они в смятении! Они подавлены! Они мои!» «Выходите и стройтесь! Оружие на караул!» Четверо зомби, повинуясь воле хозяина, прямо посреди выброса, выбрались из убежища и построились, как на параде, подняв стволы на караул. Система оповещения о смерти, славившаяся тем, что выдавала наиточнейшие некрологи, в этот раз заглючила, но задачу свою выполнила. Тогда десятки сталкеров не поверили своим глазам. Четыре смерти в разгар выброса. Вроде бы ничего необычного, кроме причины смерти. Не выброс. В это отказывались верить. 19:42. Сталкер, знак вопроса, Георгий, стратег Баринов, окрестности ЧАЭС. Эд, Шарп, контролер, умножить на 2, 3 знака вопроса, CH-313S. 19:42. Сталкер, знак вопроса, Максим Глаз Суриков, окрестности ЧАЭС. Эд, Шарп, контролер, умножить на 2, 3 знака вопроса, CH-313S. 19:42. Сталкер, знак вопроса, Павел Волкодав Волков, окрестности ЧАЭС. Эд, Шарп, контролер, умножить на 2, 3 знака вопроса, CH-313S. 19:42. Сталкер, знак вопроса, Владислав Чиж Чижов, окрестности ЧАЭС. Эд, Шарп, контролер, умножить на 2, 3 знака вопроса, CH-313S. В сталкерской сети поднялся переполох. Общий эфир был битком набит сообщениями о странной ошибке системы оповещения. Но система не ошиблась. Некрологи были точными, как и множество последующих. Месяц, проведенный мною вне зоны, показался мне сущим адом. Я не мог спокойно спать, не считая ночи моего возвращения домой. Сталкерские инстинкты и ментальные способности, уснувшие на пару дней, пробудились со страшной силой. Я не мог ходить по собственной квартире, предварительно не бросив перед собой какой-нибудь предмет. Я никак не мог отвыкнуть от мысли, что здесь аномалий нет. Однажды вечером я чуть не пристрелил соседского дога, которого с перепугу принял за псевдопса. Соседи сверху, достававшие меня громкой музыкой, получили по полной. Я приказал им выбросить с балкона всю их дорогущую аппаратуру. На следующий день раза три к ним приезжала скорая, и меломанов на неделю отправили в психушку. Еще через неделю на мою любимую бабульки, оккупировавшие лавки у подъезда, объявили настоящую травлю, Дескать, укрывает Хахеля у себя на квартире и непонятно чем, вернее, понятно чем, с ним по ночам занимается. Заткнуть их я уже не мог. Не было сил. Я же много времени не получал дополнительной энергии извне, будь то радиация или квантовый фон выброса, и мои возможности стали сильно ограничены. Пару раз из окна я видел, как к моей невесте пристает какой-то мудак. И опять я ничего не мог сделать. Я уже лежал пластом, не в силах сделать и шага. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Вдобавок я услышал мифический зов зоны. Я понимал, что это все. Моей любимой я становился в тягость. Деньги кончались, скрывать мое присутствие становилось все сложнее, бабки вообще озверели, а тот подонок, что к ней приставал, стал более навязчивым, появляясь в обществе 4-5 своих приятелей для демонстрации серьезности своих намерений. А я почти умирал. Мне нужно было в зону. Я не мог без подпитки. Я не мог смотреть, как из-за меня страдает моя любимая. Не мог. Утром она села у моей постели, взяла меня за руку и расплакалась. Сквозь всхлипы я слышал, что деньги на жизнь почти кончились. Львиную их часть она тратила на меня, пытаясь вернуть меня к жизни. Что весь дом перешептывается у нее за спиной. Что тот подонок поставил ей ультиматум. Или она выходит за него замуж добровольно в течение 24 часов, либо он берет ее силой. Что она не знает, как ей жить дальше. Она плакала, рыдала. Затем у нее началась истерика. Это меня спасло. Спасло от медленной смерти, чье дыхание я чувствовал с каждым днем все сильнее. Ее отчаяние было подобно разрушительнейшему из выбросов. Я ощущал, что энергия со сверхсветовой скоростью разливается по каждой клеточке моего тела, как кровь вздула питающий мозг артерии, как в самом мозгу начинаются какие-то страшные процессы, не сулящие ничего хорошего тем, кто обижал ее. Во мне разгоралась ярость, умножая мои силы. Я поднялся с постели, готовый сеять ужас и панику, заставлять своей нечеловеческой силой подчиняться и ей же убивать. Одним взглядом я успокоил свою любимую, одной мыслью погрузил ее в спокойный и безмятежный сон. Я уложил ее на кровать, укрыл одеялом и твердой поступью вышел из комнаты. Я накинул свою сталкерскую куртку, засунул во внутренний карман сильвер-бойлер, предварительно сняв его с предохранителя, взял ключи, вышел из квартиры и запер дверь. Монстр вышел на охоту. Я вышел из подъезда и сразу оказался в поле зрения дотошных бабулек. «Ты, милок, кто такой будешь? Чего тебе здесь нужно? К кому в гости ходил? Ой, Никитишна, это, наверное, тот самый Хахель этой девицы из...» Я просто посмотрел на них. Начавшийся было гвалт затих. Старушки обмерли от ужаса. Проникнув в мозг одной из них, я посмотрел на себя ее глазами. Худой, высокий, с горящим, пропитанным ненавистью и злобой взглядом нечеловеческих глаз, который проникал в сознание и порабощал его. «Слушаем меня. Если еще раз вы сунете свои носы не в свое дело, распустите языки и сделаете то, что мне не понравится, обидите ту самую девицу, о которой вы чуть не месяц сплетни разводите, то ваши внуки переедут в ваши квартиры гораздо раньше положенного срока. Я ясно выразился?» Бабулик, казалось, сейчас всех хватит инфаркт. «Ясно?» Двое упали в обморок. У одной из них выпала сумочка, из которой вывалился мобильник. «С вашего позволения, я сделаю пару звонков». Возражений я не услышал. Только молчание, которое, как известно, знак согласия. Я проник в мозг моей невесты и, немного порывшись, нашел там информацию о том супчике, который требовал ее расположения. Внешность, звучание голоса, взгляд, замашки, номер мобильника, который он ей, оказывается, много раз всучал и который она уже забыла, хотя мозг о нем помнил. Я быстренько набрал на трофейной мобиле номер и, дождавшись довольно грубого ответа «Чего?», произнес с холодной явственной угрозой в голосе. «Сегодня в 3 часа ты явишься на окраину 2-го микрорайона к Старой площади. Не сделаешь этого, из-под земли достану. Появишься в районе, в котором ты частенько появляешься из-за одной девушки, урою сразу и без разговоров. Позвонишь ей, засуну мобилу тебе в зад. Будешь с ней встречаться, порву на салфеточки. Будешь ей угрожать, станешь смердящим мертвяком, который имени своего не помнит и себя в зеркале не узнает. Это я тебе гарантирую. «Ты вообще кто такой, урод, чтобы мне тут косяки гнать? Ты вообще понимай, с кем базаришь? Ты вообще какое имеешь право, чтобы мне тут угрожать, а, козел? Я с корешами сам тебе жопу порву, сечешь?» «А ты попробуй. Я бы на твоем месте в студень бы лучше прыгнул со всей твоей братвой. Точно бы жив тогда остался. Ты еще не понял и не поймешь, с кем связался. Запомни, падла, в 3 часа, окраина 2-го, Старая площадь». И выбросил мобилу в близлежащие кусты. До назначенного часа оставалось 20 минут. Разогнав чересчур шумевшую ребятню фантомом Кенга, я тронулся в путь. На старую заброшенную площадь района, предназначенного под снос, выкатили 3 черных джипа. Из 2-го вылез тот самый мудак, оказавшийся местным криминальным авторитетом, и сразу давай мне на своей фене что-то втирать. Он достаточно намозолил мне глаза, так что я сразу одним ударом засветил ему в глаз. Сразу раздался вопль. «Пацаны, кастеты ложат!» Братва повытаскивала Ксюши и Макаровы. Типа запугать хотят, пулями изрешетить за то, что я обидел их драгоценного пахана. Я лишь посмеялся. Святая наивность. В зоне я убивал людей покруче вас и не в пример лучше вооруженных. Я дал волю энергии, распиравшей меня изнутри. Я свирепствовал. Молотил кого попало психлопками. Окружил себя множеством фантомов всяких мутантов зоны. Подчинял себе автоматчиков и заставлял их палить друг в друга. Ярость питала меня, как кванты выброса. Я никогда не ощущал себя таким сильным, таким могущественным. Пуля, выпущенная из беретты авторитета, пробила мне плечо, а я даже боли не почувствовал. Рана затянулась мгновенно. Авторитет стоял, разинув рот, не веря своим глазам. А я ударил его по ногам, психлопком, потом двинул ему в челюсть кулаком, попутно вышибив еще одним психлопком пистолет из его руки. Взял за грудки и посмотрел прямо в глаза. В них я увидел тщедушного, подлого, трусливого человечка, который, однако, был охоч до власти и могущества. Неожиданно я почувствовал удар в область живота. Сопротивляется гад. «Ты так и не понял, с кем связался? Во что вляпался?» «Нет? А я тебе подскажу». Я швырнул кастеты на землю себе под ноги. Собрав в кулак все свои силы, я подчинил своей воле его бойцов. Они шустро перебежали за мою спину, и все как один направили стволы на размазывающего кровь по лицу авторитета. Тот не поверил своим глазам. Все его молодчики держали его на прицеле. Нервы у пахана сдали. Он на карачках подполз к одному, потом к другому. Никто даже не обратил на него никакого внимания, только черные глазки стволов зорко следили за всеми его движениями. Он запричитал подле одного из бандитов, на вид самого крутого. «Шмель, шмель! Да как ты мог? Как ты мог? Я же тебя тогда из зоны вытащил, капусты дал, от мусоров отмазал. Сколько я для тебя сделал, и ты так меня кинул, продался этому уроду!» 30 пуль одновременно щелкнули у него под ногами. Кастет закрыл голову руками. «Ты точно придурок», — сказал я холодно. «Я их не покупал. Они все мои. Я могу заставить их делать что угодно. И тебя тоже. Но я не хочу. Это слишком легко. Я хочу, чтобы ты понял, что нельзя приставать к замужней девушке». «Так ты это из-за бабы все устроил, падла!» «Шмель, научи это хамло хорошим манерам». Бандит подошел к кастету и хорошенько пнул его ногой в бок, затем сел на корточки и приставил ствол к его голове. Вымученно произнес: «Говори прилично, не оскорбляй хозяина. Я тебе башку продырявлю». «А-а-а!» — взревел авторитет. «Чего-то тебе от меня-то надо! Чё я тебе сделал?» «Ну, — начал я, — оскорблял. Это во-первых. Приставал к моей жене. Это во-вторых. Про в-третьих и в-четвертых ты и сам со временем догадаешься». «Мразь, мразь, чтоб ты сдох!» «Да? А мне кажется, что мразь — это ты. И ты же сейчас сдохнешь». «Расстрелять!» — приказал я своим куклам. Грохот выстрелов заглушил предсмертные вопли кастета, через пару секунд превратившегося в нашпигованный свинцом кровавый фарш. Я развернулся и пошел прочь. Но вдруг мое внимание привлек рюкзак, лежавший на заднем сиденье одного из джипов. Странно, с чего бы ему здесь лежать? Я взял его в руки и расстегнул. В рюкзаке оказались деньги в весьма приличном количестве. Наличных много не бывает. Больше здесь мне смотреть не на что. Я закинул рюкзак за спину и пошел к дому. А зачем? Может, чтобы сказать своей любимой, что никто больше ее не побеспокоит. Я петлял по узким улочкам, усилием воли подавляя рефлексы сталкера. Вдруг меня остановил чей-то окрик. «Эй, козел, огонька не найдется?» «Так...» «Ты че, урод, глухой? Так мы тебе сейчас уже-то прочистим!» Их было трое. Типичные гопники. У одного из них блестел в руке пистолет. «А вы попробуйте». Пистолет гопника выстрелил. Естественно, не попал. Прицел я ему подкорректировал. «Но...» — вызывающе спросил я. Разъяренный гопник стал давить на курок без остановки. Пули попадали во все, что угодно. В стены проулка, в мусорные баки, в его товарищей. «О, черт! Что за понты? Какого хрена?» — верещал гопник, смотря на трупы своих коллег. Пистолет в его руке дрожал, только я здесь был ни при чем. «Урод! Ты убил их! Убил! Я сейчас тебя урою!» «Маленькая поправочка», — сказал я ядовитым голосом. «Убил их ты, но не совсем». Трупы. Потенциальные зомби. В любом случае. А если труп совсем свежий, то есть если с момента смерти не прошло 4 минут, то мозг еще не умер. Значит, можно попытаться взять их под контроль. Я сконцентрировал усилия, послал псионический импульс, активировал двигательные центры, прозвонил нервную систему, отдал приказ. На глазах полуобезумевшего гопника 2 трупа восстали из мертвых. Хотя, по сути, это так и было. Вытянув руки, как в фильмах ужасов Ромеро, зомби двинулись к своему бывшему коллеге. Тот закричал, швырнул в меня бесполезный пистолет и бросился удирать со всех ног. «Вторая поправочка», — раздался мой голос у него в голове. «Как ты выразился? И я сейчас тебя урою». Я вытащил из кармана куртки бойлер, прицелился и выстрелил. Гильза уныло звякнула об асфальт. Пуля попала гопнику в голову, вызвав фонтан крови. Неэстетично. «Зато дешево и практично», — зло подумал я. Сняв свою волю с зомби, которые в тот же миг свалились на землю, словно мешки с песком, я продолжил свой путь, испытывая мстительное удовлетворение. Я поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Усталый голос моей любимой спросил из-за двери. «Кто там?» «Это я. Открывай быстрее». Щелкнул замок, звякнула цепочка, и дверь открылась. Девушка удивленно смотрела на меня. «Ты где был? Почему ничего не сказал? Ты зачем вообще вышел из дому? Ты вроде еще утром не мог даже до входной двери дойти. Я беспокоилась». «Давай без лишних вопросов. Дай мне войти». «Что значит без лишних вопросов?» — сказала она, впуская меня в квартиру и закрывая дверь. «Я переживала за тебя. Ты можешь сказать, что все это значит?» «Что все? А то, что ты, лежа без движения вот уже 3-ю неделю, вскакиваешь с постели, будто ничего не случилось, что-то там со мной делаешь, чтобы я тебе не мешала, и уходишь черт знает куда. Я искала тебя по всему району, спрашивала даже у бабушек, но те почему-то наотрез отрицают даже сам факт твоего существования, хотя еще вчера трезвонили, что Хахель сидит в ее квартире. Как это понимать?» «Просто. Берешь и понимаешь». «Нет, дорогой, объясни мне, будь добр, что происходит. Как я догадываюсь, внушение бабушкам твоих рук дело». «А если моих, то что с того?» — возмутился я. «Ты же вроде не против, что никто о тебе слухов не распускает, верно?» «Да, ну тогда какая тебе разница, что происходит? Иди лучше приготовь что-нибудь. Быстро. Я голоден». «Милый, я тебя не узнаю. Что с тобой случилось?» «Я что, неясно сказал? Марш на кухню!» — закричал я, приправляя свой приказ обильной дозой пси-лучей. Она молча пошла на кухню. Скоро до меня донесся грохот кастрюль и звук включившегося телевизора. Судя по всему, показывали программу новостей. Главным событием дня. Сегодня на окраине 2-го микрорайона был найден убитым местный бизнесмен Андрей Лир, по непроверенной информации, более известный в криминальных кругах под кличкой Кастет. Бизнесмен был хладнокровно расстрелян, как предполагают судмедэксперты, из 30 стволов. Следователи, рассматривающие основную причину убийства Лира, криминальные разборки, уже назвали это преступление самым жестоким и бесчеловечным за последние 25 лет. С места событий ведет репортаж наш специальный корреспондент Владимир Заболоцкий. Следствие, выдвинувшее версию о криминальных разборках, в ходе которых был жестоко убит бизнесмен Андрей Лир, зашло в тупик. Во-первых, разборки представляются сомнительными, так как убийцы, а их около 30 человек, по-видимому, принадлежат к одному клану. Во-вторых, убийство, которое уместнее было бы назвать расстрелом, было совершено с невероятной жестокостью и, что поражает больше всего, с выверенной точностью. Характерный при автоматическом огне с разных мест разброс пуль отсутствует как таковой. Эксперты не нашли ни одной пули, не попавшей в цель. В-третьих, поражает поведение убийц, которые так и не скрылись с места преступления. Никто из них не может произнести связанные нескольких слов, не говоря уже о том, чтобы давать какие-либо показания. В-четвертых, следователям не удалось найти ни одного свидетеля убийства. В-пятых, вызывает сомнение личность убитого. Труп буквально представляет собой кровавый фарш, нашпигованный пулями. Даже документы очень трудно прочесть из-за пропитавшей их крови и пулевых отверстий. Окончательное установление личности убитого возможно только по окончании анализа ДНК. Милиция предпринимает все возможные меры для розыска организатора или заказчика преступления. По городу объявлен план «Перехват». Владимир Заболоцкий, «Вечерние новости». «К нам только что поступило сообщение о тройном убийстве», – встревоженно вещал диктор. «О случившемся Антон Васюков». «Волна убийств захлестнула город», – задыхался журналист, голос которого был искажен помехами на телефонной линии. «К трупу бизнесмена Андрея Лира добавились тела трех местных жителей, найденных несколько часов назад в нефтяном переулке. Все трое были застрелены. Однако баллистики сомневаются, что убийства были совершены одним и тем же лицом. По словам экспертов, двое убитых были застрелены из пистолета системы Макарова. Третья жертва была убита из оружия неизвестной марки, скорее всего, из американского или натовского пистолета 45-го калибра, о чем свидетельствует гильза, оставленная на месте преступления. Эксперты не могут сойтись во мнении...» «Зона их всех побери. Что со мной происходит?» «Милый, милый», — послышался голос из кухни, — «скажи мне, что это не ты? Пожалуйста». Внезапно осознание собственной опасности для людей, для своей любимой, для себя, обрушилось на меня, как снорк обрушивается на свою жертву с какой-нибудь верхотуры. В большом мире нельзя жить по законам зоны, особенно мне, получеловеку-полумутанту. Монстру, уроду, которому нет места среди людей. Сегодня я убил четверых, и лишь одного по справедливости. Сегодня я использовал свои возможности, чтобы подчинить себе девушку, которую люблю больше жизни. Я не сдержался. Всего один раз. Этого достаточно. Для чего? Для того, чтобы уйти. Я не могу больше здесь оставаться. Я постоянно или шарахаюсь чего-то, или давлю кого-нибудь ментально. Я не могу. Мир, к которому я рвался из зоны, стал для меня кошмаром. А зона стала родной? Возможно. В зоне я буду чувствовать себя спокойнее. В зоне я буду не так опасен для людей. Стоп! Я бежал из зоны, теперь бегу в зону? Почему? Из-за зоны. Зона сделала меня таким. Я ношу в себе проклятие Чернобыля. А может быть, дар? Оружие, чтобы сокрушить зону? Сокрушить ее же руками, подчинив себе ее порождение? Что мне еще остается делать? Если я опасен здесь, то я опасен и там, в зоне. Теперь я знаю, что мне нужно делать. «Вектор — направление движения тела», — вспомнил я фразу из старого учебника. «А ведь я тоже двигаюсь. Теперь у моего движения есть вектор. Вектор Чернобыля». «Милый, скажи что-нибудь, пожалуйста», — просила меня моя любимая с дрожью в голосе. «Мне нечего тебе больше сказать. Я совершил множество ошибок. Хотя... мне есть что сказать тебе. Прости. Прости, пожалуйста. Ты знаешь, что я люблю тебя больше жизни, всем своим сердцем, в котором мало чего осталось человеческого. Я благодарен тебе за все. За все. Но я так больше не могу. Я не могу больше смотреть, как ты страдаешь из-за меня. Ты видишь теперь, что я из себя представляю, во что я превратился. Насколько я опасен. Вернуться к тебе было моей самой большой ошибкой. Ошибкой. Порой мне кажется, что вся моя жизнь состоит из ошибок. Но эта моя ошибка чуть не стала фатальной. Поэтому я ухожу. Я ухожу туда, откуда пришел. в зону. Да я и не возвращался оттуда. Ты была права. Я погиб там еще 2 года назад. Тот, которого ты любила. Я теперь лишь его тень. Забудь об этой тени. Она отпускает тебя. Будь свободна. Ты больше ничего никому не должна. Мертвецы не возвращаются. Но они по-прежнему любят тех, кто им дорог. И тени тоже. Я всегда буду тебя любить. Всегда. Прости меня еще раз. За то, что заставил тебя страдать. Заставил тебя потратить на меня всю твою любовь, все твои силы, все твои средства. Кстати, о средствах. В квартире ты найдешь рюкзак. В нем сумма достаточная, чтобы поправить все твои дела. А теперь я ухожу. В зону. Навсегда. Уже не вернусь. Я это знаю. Прости. Опять этот проклятый дождь. Черт бы его побрал. У тебя закурить не найдется? Найдется. Да только табак такой же сухой, как портянки у нашего сержанта. Туды твою налево. Зону снова поливал дождь. Вода текла с неба, застревая на колючей проволоке, желтоватой хвои приперимитрного леса, стволах пулеметов оцепления, броне дежурных БТРов. Капли вскипали на черных лужах, разлетались прочь от старого гравий-концентрата, угнездившегося на дереве. Стекали они из моей старенькой сталкерской куртки, потрепанного рюкзака и верного калаша 104-й модели, недавно извлеченного из надежного тайника. Мокрые от дождевой воды болты снова звякнули в кармане, ожидая своей очереди пролететь по воздуху и, если повезет, спокойно упасть на сырую землю, а не распаться на атомы в какой-нибудь жуткой аномалии. Этих вояк я не стану трогать. Просто внушу им, что меня здесь нет. А вот и колючка. Примитивно. Мины. Забавно. Сигнальные ракеты. Весело. Что остановит сталкера на пути в зону? Ничего. Разве что смерть. А что остановит мутанта? Автоматы? Пулеметы? Заборы? Зона? Вообще ничего. Готов поспорить. Суперконтролер всегда готов поспорить. Даже с тобой, зона. И ты не уверена, что победишь. Так? Примечание. АК-104МП. Автомат системы Калашникова, модель 104, модифицированный. П. Оружие огневой поддержки. Боеприпасы. Калибр 7,62 мм основные, 7,62 мм БП, бронебойные, для стрельбы по защищенным живым мишеням, только на поражение. Модификация оснащена 2-кратным оптическим прицелом. Автомат может быть укомплектован магазином на 70 патронов в варианте ручного пулемета. 104-ка воплотила в себе надежность легендарного АК-47 и современные конструкторские решения, позволившие сделать автомат поистине универсальным оружием. В реале не существует. 3-гамма-алюминий. Сверхпрочный сплав алюминия с изотопами некоторых химических веществ, полученных в результате их обработки в аномальных образованиях. Сочетает в себе легкость алюминия и прочность стали. Крайне дорог в производстве. Неустойчив к коррозии. Применяется в основном в опытном приборе машиностроении. По плотности превосходит сталь примерно в 1,25 раза в зависимости от пробы. В реале не существует. Элементы трансвартового ряда. Химические элементы, являющиеся либо изотопами элемента варта, в реале не существует, либо элементами, находящимися в периодической таблице после него. Имеют ярко выраженные электрические свойства, в основном нерадиоактивные.